Глава 11. О совершенстве молитвы, которого можно достигнуть при помощи предыдущего наставления. Эту формулу ум должен содержать непрестанно, пока, укрепившись непрерывным употреблением ее и постоянным размышлением, не отвергнет богатство и обширное имущество всех помыслов. Таким образом, стесненный нищетой этого стишка с большей легкостью достигнет того евангельского блаженства, которое имеет первенство между другими блаженствами. «Блаженны, сказано, нищие духом, ибо их есть Царство Небесное» от Матфея 5:3. Таким образом, став отличным нищим, посредством такой нищеты, он исполнит и это пророческое изречение. «Нищие и убогие, да восхвалят имя Твое» – Псалом 73. И точно, чья нищета может быть больше или святее, как не того, кто, сознавая, что он не имеет никакой помощи, никаких сил, ежедневно просит помощи от чужой щедрости, и, полагая, что его жизнь и существо ежеминутно поддерживается помощью Божией, справедливо признает себя нищим Господним, с покорностью ежедневно взывает к Нему: «Я беден и нищ, Ты — помощь моя и избавитель мой, Боже мой, не замедли» — Псалом 39. И таким образом, восходя к многообразному знанию Бога при Его озарении, начинает потом насыщаться более возвышенными и сокровенными тайнами, согласно с тем, что говорится пророком: «Высокие горы с серном, каменные утесы, убежище ежам» в русском переводе «зайцам» — Псалом 103. Это довольно близко к сказанной мысли, потому что всякие, пребывающие в простоте и невинности, никому не бывает вреден или неприятен, но, довольствуясь своей простотою, только желает предохранять себя от врагов, не стать их добычей. Как бы сделавшись духовным ежом, он постоянно защищается покровом евангельского камня Иисуса Христа. 1 Коринфянам 10:4, Псалом 136. То есть, будучи огражден памятью о страданиях Господа и постоянным размышлением о вышесказанном стишке, избавляется от наветов нападающего врага. Об этих духовных ежах и в книге притчи говорится. Ежи, в русском переводе «горные мыши». Народ слабый, жилища свои сделали в скалах. Притчи 30:26. И точно, что слабее христианина? Что немощнее монаха? Здесь монах сравнивается с ежом, во-первых, по безвредности и простоте, во-вторых, по причине осторожности и смышленности, по которой он в случае опасности тотчас уходит в нору или щели скалы, свертывается в клубок, поднимает свою острую щетину и, покрытый ею как иглами, делается неприкосновенным и безопасным, а также по причине малости или униженного состояния. Что немощнее монаха, которому не только не предоставляется никакого мщения за обиды, но не позволено даже легкое молчаливое возмущение внутри? А всякий, преуспевающий в этом состоянии, не только приобретает простоту безвредности, но и огражденный силою рассудительности становится истребителем ядовитых змей, имея сокрушенного сатану под своими ногами. И по образу разумного оленя быстротою духа восходит и пасется на пророческих и апостольских горах, то есть возвышенных и превосходных тайнах их. Напитанный их пищей постоянной, воспринимая все чувствования псалмов, он начинает воспевать их не как составленные пророком, а как им самим сочиненные, как собственную молитву выражает их с глубоким сокрушением сердца, или, по крайней мере, считает их относящимися к нему и сознает, что изречения их не только исполнились через пророка или на пророке, но над ним ежедневно исполняются. Ибо тогда божественные писания для нас становятся яснее, как бы жилы и мозги их открываются, когда опытность наша не только приобретает, но и предваряет понимание их, и смысл слов раскрывается нам не через изъяснение, а через дела. Ибо, воспринимая то же расположение сердца, с каким воспет или написан псалом, становясь как бы сочинителями его, мы больше предваряем понимание его, нежели последуем. Постигая сперва силу слов, нежели знание, размышляя о них, мы некоторым образом припоминаем, что в нас произошло или происходит ежедневно, что породило в нас нашу нерадивость, или приобрело усердие, или доставило божественное провидение, или обольстило внушение врага, или похитило легкое тонкое забвение, или причинило человеческая слабость, или ввело в обман тупое незнание. Воспевая псалмы, мы это вспоминаем, ибо мы находим все эти выраженные в псалмах состояния. Поэтому, ясно рассматривая, как в чистом зеркале, все, что произошло с нами, более действенно познаем и, таким образом, научившись у действий, мы не как услышанное, а как совершенное нами осязательно понимаем, не как усвоенное памятью, а как впечатанное в саму природу вещей, порождаем из внутреннего расположения сердца, так что проницаем смысл их не по чтению, а по предшествующему опыту. И таким образом дух наш достигает той чистоты молитвы, о которой сказано в предыдущем собеседовании, и которая не только не занимается видением какого-либо образа, но и не развлекается никаким голосом, никаким произношением слов, при горячем напряжении ума, при неизреченном восторге сердца, с непобедимой живостью духа возносится. И эту молитвенную чистоту дух, ставший вне всех чувств и видимых вещей, изливает Богу неизъяснимыми стонами и воздыханиями. Глава 12. Вопрос. Как помыслы удержать от рассеяния? Герман. Мы думаем, что нам не только преподано это духовное учение, которого мы просили, но ясно и приятно высказано и само совершенство его. Ибо что может быть совершеннее и возвышеннее, как содержать в памяти Бога, таким кратким размышлением, повторением одного стишка, выйти из пределов всего видимого и некоторым образом заключить в краткой речи чувства всех молитв? И потому остается одно, что просим изъяснить нам, каким образом мы могли бы постоянно содержать тот преподанный нам вместо формулы правила стишок, то есть «Поспеши, Боже, избавить меня», так, чтобы по благодати Божией нам освободиться от суетных мирских помыслов и постоянно удерживать духовные. Глава 13. Об изменяемости помыслов. Ибо ум наш, поняв заглавие какого-либо псалма, незаметно отвлекаясь от него, без сознания, как бы в исступлении, переходит к другому тексту Священного Писания. А когда начнет сам в себе размышлять о нем, еще не обозрит его всецело, как приходит на память другое свидетельство, а от этого еще переносится размышлением к следующему. И таким образом дух всегда, переходя от псалма к псалму, от евангельского текста к апостольскому чтению, от этого к пророческим словам, а отсюда к каким-нибудь священным историям, переносится по всему составу Священного Писания, как непостоянный, как бы блуждающий. Ничего не может по своей воле отвергнуть или удержать, полно что-нибудь обсудить, исследовать, только, так сказать, осязает и пробует духовные чувства, а породить, приобрести что-либо не может. Таким образом, дух, колеблясь и блуждая, даже и во время богослужения, как пьяный, развлекается разными предметами, никакой обязанности не исполнит, как должно. Например, когда молится, то вспоминает псалом или что-либо другое прочитанное. Когда поет, то размышляет о чем-нибудь другом, нежели что содержит текст самого псалма. Когда читает, то думает, что то-то надо сделать, или вспоминает о сделанном, и таким образом ничего правильное и благовременное не принимает и не удаляет от себя, водится как бы случайными впечатлениями, не имеет власти удержать то, чем услаждается, или останавливаться на том. Следовательно, нам необходимо прежде всего узнать, как мы могли бы надлежащим образом исполнять эти духовные обязанности, или, по крайней мере, этот стишок, который ты преподал нам вместо правила, неизменно сохранять, так чтобы возникновение и конец всех чувствований не волновались в своем круговращении, а состояли в нашей власти. Глава 14. Ответ. Как может быть приобретена неразвлекаемость сердца или помыслов? Исаак. Хотя прежде, когда мы рассуждали о состоянии молитвы, думаю, достаточно сказано об этом предмете. Однако, поскольку просите повторить вам то же самое, я коротко скажу об утверждении сердца. Три средства делают рассеивающийся ум постоянным – бдение, размышление и молитва. Рассеяние помыслов бывает иногда от слабости человеческой, иногда от нерадения, иногда по нашей вине, когда произвольно вдаемся в излишнее развлечение, а часто, особенно во время молитвы, и демоны сеют в нас разные помыслы, сначала благовидные и полезные. Если примем их, то за полезными придурь и бесполезный. Если и эти произвольно примем, то в наказание за свою вину будем оставлены и поневоле увлечемся помыслами совершенно вредными. Потому и нужно бдеть за помыслами, не позволять им попусту рассеиваться по разным предметам и во всякое время, а особенно во время молитвы. Нельзя принимать и те помыслы, которые сами по себе хоть хороши и в другое время пригодны, но во время молитвы не полезны, потому что отвлекают от главного предмета молитвы. Чтобы молитва была неразвлекаема, благоуспешна, следует заранее приготовляться к ней размышлением о нужнейших божественных предметах или о предметах молитвы с устранением всех суетных помыслов. Частое размышление с принуждением себя к сосредоточению своих мыслей на одном спасительном предмете со временем облегчит этот труд, который сперва для неприучившихся к нему бывает весьма тяжел. Но как мы по своей немощи одними своими силами не можем и этого достигнуть, и ничего доброго сделать, то надо молиться Богу, чтобы помог суетные помыслы прогнать, сохранить неразвлекаемое внимание во время молитвы и дать чувство умиления. Непрестанное упражнение в них и непрерывное внимание доставляют душе постоянную твердость, которая, впрочем, не может быть приобретена иначе, как посредством непрерывного, неутомимого занятия делом, совершаемым не по сребролюбию, а в пользу киновии. Заранее будут совершенно отвергнуты все заботы и попечения настоящей жизни, чтобы таким образом мы могли исполнить апостольскую заповедь «Непрестанно молитесь» 1 Солунинам 5:17. Как понимать заповедь апостола о непрестанной молитве? Слабость человеческая не может вынести подвига, постоянно, без перерыва молиться. Нужно время на подкрепление себя пищей, отдыхом, сном и на исполнение разных обязанностей. Апостол внушает, что необходимо молиться не только по временам, например, в праздники, а ежедневно, не в известные только часы, а при всяком случае, при всяком деле, когда только нуждаемся в каком-либо благе духовном или вещественном, или в помощи Божией для какого-либо дела, днем и ночью. У апостола та же мысль заключается, что и в наставлении Спасителя должно всегда молиться и не унывать, от Луки 18:1. То есть надо молиться постоянно, неотступно, настойчиво. Не следует унывать, отчаиваться и оставлять молитву, если не скоро получаем то, чего просим. А постоянно, более и более, нужно усиливать молитву, настойчивее просить, пока Бог не подаст нам просимое, хотя бы за неотступность нашу, если только это полезно будет нам. Подобные мысли выражаются и в следующих словах. «Бодрствуйте на всякое время и молитесь» от Луки 21:36. «Благословлю Господа во всякое время, хвала Ему непрестанно в устах моих» Псалом 33. «Ибо весьма мало молится тот, кто привык молиться только в то время, когда преклоняет колено, но никогда не молится тот, кто, даже преклоняя колено, развлекается блужданием сердца где-либо. И потому, какими хотим быть во время молитвы, такими должны быть и до начала молитвы. ибо дух наш во время своей молитвы обязательно получает настроение от предшествующего состояния и, молясь, возносится к небесному или погружается в земное теми же помыслами, какими занимался перед молитвою. Авва Исаак до этого места довел второе собеседование с нами о качестве молитвы. Очень удивляясь его учению касательно размышления о вышесказанном стишке «Поспеши, Боже, избавить меня, поспеши, Господи, на помощь мне», держаться которого он предал новоначальным как бы для образования, и, желая твердо усвоить, мы думали, что оно, как сокращенное, легко, но испытали, что оно труднее для соблюдения, нежели то наше старание, с которым мы обыкновенно, разным размышлением, пробегали по всему составу Священного Писания, без всякого постоянства, то есть пристально, не останавливаясь ни на чем. И так видно, что никто не исключается от совершенства сердца по неграмотности. Необразованность не препятствует приобретению чистоты сердца и души, которая, чистота, удобно достается всем, если только постоянным размышлением об этом стишке «Поспеши, Боже, избавить меня» сохранять здравое и непорочное расположение духа к Богу.